Гулкий рог во мгле лесов. Торжественный и мужественный звук доносился из лесной чащи. Думаю, я единственный слышал его. У нас очень чуткие уши, вся наша история — сплошная тренировка слуха. Припав ухом к стене гетто, мы напряженно вслушивались, тщетно пытаясь уловить приближение спасителей, помощи извне. Никто так и не приходил, но поскольку мы все время напрягали слух, он развился у нас, и мы стали нацией музыкантов. Горовиц, Рубинштейн, Минухин, Хейфиц, Гершвин и тысячи других выходцы из еврейских местечек, затерянных на русской равнине, держа все время ушки на макушке, мы научились уже издалека улавливать топот копыт казачьей конницы, стук сапог на улицах Амстердама, постоянные перемены настроений Германии, украинских атаманов и Святой Руси. И вот таким образом, после расселения, уши у нас обрели отличительные признаки, до той поры отсутствовавшие. Вы все, должно быть, отметили у мертвых еврейских подростков. В гетто есть очень занимательные фильмы на эту тему. Чрезвычайно развившиеся уши, напоминающие лопухи. Так что нет ничего удивительного в том, что я единственный, кто услышал рог. Звучал он очень красиво, потому что издалека. Но вот он приблизился, и теперь уже его услыхала Лили, да и Флориан тоже. Даже Шац, хоть и легавый, он уже успел присоединиться ко мне в кустарнике, также проявил к нему интерес. Нет, это еще не фюрер, но, может, уже фон Тагден. А на лице Лили я уловил мечтательное выражение. Похоже, рок произвел на нее благоприятное впечатление. А он звучал все ближе, все настойчивее, все продолжительней. Я бы даже рискнул сказать, проявлялся с какой-то особой мужественной основательностью. Да, это было серьезно. Флориан выглядел крайне раздраженным. «Не слушай его, дорогая. Он просто хвастается. Люблю я гулкий рог во мгле густых лесов», — вполголоса произнесла Лили. Примечание. Первая строка стихотворения «Де Виньи рок». Единственное, о чем он оповещает, так это о том, что сезон охоты открылся. Вот только не знаю, на кого они могут охотиться. А рок звучал все настойчивей. На мой слух немножко грубовато. И поскольку был он совсем близко, это стало очевидно. Да, мы этого не можем не почувствовать. Я поморщился. Наш отец заинтересовался. Возможно, это еще и не идеал, но дает надежду. Как заметил господин Галинский, глава еврейской общины Берлина, среди многообещающих заглавий статей появилось и такое. Еврейская пресса расцлевает Германию. Рок был уже так близко, что это стало даже неприятно. «Как он чудесно звучит!» — промолвила Лили. «Я люблю рок, Флориан. В нем обещание чего-то». «Дорогая, мы уже пробовали музыку. Ничего это не дало. И наших проблем не решило. Она только обманывает ожидания. Подлинного великого инструмента не существует. Впрочем, люди над этим работают. Никто не запрещает надеяться. Кстати, вскоре они получат искусственное сердце». «Оно уже рядом», — прошептала Лили. Я просто ощущал, как она изнемогает. Прямо-таки незабываемая картина. Подлесок, цветочки, звук рога, все на месте. Вот так и изображают ее, нашу принцессу из легенды, на всех гобеленах. «Осторожнее», — бросил Флориан, — «когда слышится рог не во мгле лесов, это всегда звучит прекрасно, многообещающе, но, по сути, он сообщает единственное — вот-вот появятся злющие псы». Из леса вышел охотник. Он еще не оторвал рог от губ, заметив Лили. Он тут же принял выигрышную позу. Короткие кожаные штаны, тирольская шляпа. Красавчик-мужчина. Пропорционально сложен, много мяса там, где надо. Бархатные, на редкость глупые глаза. То, что на идише называется дурацкая рожа. Красивые усики. На немца не похож. Если судить по его стандартному виду, он скорее смахивает на персонажа из какого-нибудь рассказа Мопассана или с импрессионистской картины. Помните, красивые усатые самцы в старомодных купальных костюмах и с веслами. Лили улыбнулась ему, и охотник принял еще более выигрышную позу. Выставил ногу, надул щеки, поднял рог к небу и готов уже был затрубить. «Свинья!» — с нескрываемым раздражением буркнул Флориан. «Какой чудный инструмент!» — восторженно выдохнула Лили. Охотник был польщен. «О, спасибо, мадам!» Глубокий низкий голос исходит прямо-таки из самых глубин его существа. «За что спасибо?» — пробурчал Флориан. «Погодите пока благодарить». Он и не думал сдерживать себя. Охотник, так эффектно появившийся, был ему крайне несимпатичен. Это чувствуется на расстоянии. Я было даже подумал, уж не ревнует ли Флориан. «Этакая дурацкая харя», — бросил Флориан, даже не подумав понизить голос. Но суперсамец не слышал его. Все его внимание приковано к Лили. У меня даже возникло ощущение, что рог в его руке вдруг побелел, раскалился до бела. Ах, вечно одно и то же. Стоит ей взглянуть на них, и каждый начинает чувствовать себя сверхчеловеком. Так что... Похоже, сверхчеловеки существуют, они отнюдь не праздная мечта Ницше. Во всяком случае, был один, который не обманул ожиданий Ницше. Вы могли читать о нем в репортажах с Кубы времен диктатора Батисты. Нет, это был не диктатор, совсем даже напротив. Самый настоящий сверхчеловек без всякой липы. Звали его Хулио Супермен. Видеть его можно было в некоторых кабаре, куда в те времена ходили как в кино, чтобы созерцать сверхчеловеческие возможности. Это был поистине потрясающий феномен. Ему приводили 17 женщин, и с каждой он доходил до абсолюта. А для доказательства публике, что он подлинный сверхчеловек и не мошенничает, он в решающий момент вынимал, чтобы все скептики и циники, по природе своей склонные к недоверию, все прирожденные неспровергатели, не верящие в могущество человека, могли убедиться, тут нет обмана, и он... Действительно, 17 раз по-настоящему кончает. Если бы такое увидели Наполеон или Микеланджело, они впали бы в тяжелую нервную депрессию, заполучили бы устойчивый комплекс неполноценности. Вот это, что бы там ни говорили, есть истинное величие. Лили любовалась великолепным и благородным музыкальным инструментом охотника, и ее лицо, ее глаза, этот свет, это неожиданное освещение, что сделало ее еще прекрасней, я не забуду до тех пор, пока останусь мертвым. Я воистину узрел нашу всеобщую королеву в апофеозе страстного пыла и ласкового томления в тот миг, когда она собиралась даровать земное человеческое счастье. Она чуть приподняла свое шедевральное тяжелое платье. Сколько горести, грез, любви, кропотливого труда и веры. Сделала шаг, ступая по маргариткам, и тотчас же, словно то был знак небесного благоволения, в лесу Гайст, в котором давно уже не осталось никакой положенной ему от природы дичи, который весь зарос травой, возникли 27 Сократов, 7 Гомеров, 14 Платонов, 27 Лейбницев, 72 Иоганна Себастьяна Баха, 2 махоньких Генделя и 3400 греческих и индийских богов и божеств среди единорогов, святилищ и 144 мифологических зверей, пребывающих под присмотром их естественных пастухов, философов, хранителей музеев и поэтов, меж тем как тысячи коршунов взмыли в воздух, и каждый нес в клюве послание надежды и любви. Какой гобелен, какой шедевр, какое искусство, какая магия! Ощущение, будто каждая травинка вновь преисполнилась надежд. «Она ляжет с ним», — сообщил мне комиссар Шац. И в голосе его я услышал всю неудовлетворенность столетий лирического наваждения и вдохновения. «Какой чудный инструмент!» — снова промурлыкала Лили. «Можно мне его потрогать?» Охотник безмерно удивлен. Такого он не ожидал. Он с трудом пытался сориентироваться. «Но, конечно, буду польщен». «Польщен, польщен», — пробормотал Флориан. «О, гад!» Лили потрогала рог. «Какая прекрасная линия! Вы мне льстите, фрау!» «Да за кого он себя берет?» — проскрежетал Флориан. «Сыграйте, пожалуйста». Охотник дунул в рог. Теперь, когда звук рога прозвучал совсем рядом, он показался мне отвратительным. Ничего общего с тем дальним, ностальгическим, доносящимся от горизонта. Сейчас он звучал резко, грубо. Реальность, как всегда, убивает мечту. Я нашел, что звук рога похож на мычание быков по пути на бойню. Было в нем что-то глубинно тупое и в то же время возмущенное. Что-то наподобие му крупного рогатого скота. Но на Лили он произвел впечатление. Тут уж сомневаться не приходится. «Так и ждешь, что небо ответит ему», — промурлыкала она. Она не ошиблась. Я услышал, как вдалеке залаяли собаки. «Вот, ответила», — констатировал Флориан. Лили своей восхитительной рукой, которую нарисовала Леонардо, снова коснулась рога, сперва робко, но потом стала гладить его. «Я обожаю все, что возносится к бесконечности, что указывает дорогу к небу». Охотник благодарно поклонился. «Я получил первую премию за игру на роге на выставке крупного рогатого скота Санкт-Венцесласе золотой медаль, фрау?» Она схватила его за руку. «Золотой медаль?» «Да, фрау». «Взгляни на этот лоб, Флориан, какой он высокий, какой огромный! Это не лоб, это стена, открытая гению нового Джотто, нового Пьеро делла Франческо. Благодарю вас, фрау». Флориан сплюнул. «Как обычно, та же самая старая стена и та же самая старая награда», — пробурчал он. Принцесса из легенды кончиками пальцев провела по вышеупомянутому лбу. «Знак судьбы. Это основатель империи. Разве ты не слышишь, какое безмолвие вокруг нас? Мир затаил дыхание. Произойдет что-то необыкновенное. Прощай, Флориан. Мне больше не потребуются твои услуги. Когда я вернусь, ты не узнаешь меня, я стану другой. Преображенной, успокоенной, счастливой, наконец-то удовлетворенной. Ты будешь изгнан. Тебе будет запрещено бросать свою бесстыдную тень на землю. Я вознесусь высоко-высоко и никогда больше не опущусь». «Дорогая, подстели что-нибудь на землю. Становится прохладно». Лили нежно сжала руку охотника и посмотрела на него томными очами, в которых блестела по еврейской звезде. «Золотая медаль». И они удалились. Почти сразу же я услыхал звук рога, охотник занят своим делом. Звук был очень красив, очень мужественен, трогал за сердце, но длился не слишком долго. Затем миг тишины, а потом снова зазвучал рог. Он, этот охотник, был сильной натурой, но уже чувствовалось дрожь, чувствовалось напряжение. Не было уже подлинного вдохновения. Да, талант, способности, но той высокой гениальности, которая могла бы даровать Лили реальность, соразмерную ее тоске не было. Я ждал на сей раз. Молчание продолжалось куда дольше. Гений запыхался. Должно быть, выбился из сил, обливался потом, тщетно ждал помощи небес. Я поморщился, да, от реального шедевра, долгожданного, дарованного, обретенного, мы страшно далеки. Прирожденные способности несомненны, но на них далеко не уедешь. Все это уже было, все это мы уже видели. Кажется, если вы читаете Мао Цзэдуна, это удесятеряет ваши возможности. И вы становитесь чемпионом мира по пинг-понгу. Но меня странно удивило бы, если бы всем 700 миллионам китайцев подобное удалось. Только не приписывайте мне то, чего я не говорил. Я вовсе не утверждаю, что она может, что она фригидна. Я лишь говорю, что просто мы не обладаем тем, что нужно. И тут уж Маркс, Фрейд, да Мао не помогут. Необходим Мессия, истинный. Обладающий тем, что нужно. Он придет. Надо только потерпеть. Мессия придет. Он явится к ней, возьмет ее за руку и даст наконец то, чего она так долго ждала. И это станет концом поисков. Разочарование, тоски. Возможно даже, что кто-то после этого и выживет. Не стоит даваться пессимизму. И вот рог зазвучал в третий раз. Начало было очень красивым, звук усиливался, вибрировал, завывал. Но была в нем какая-то нервность, надсадость и, как бы это сказать, нарочитость. Однако, тем не менее, рог звучал. Завораживал. Энергия отчаяния. Увы. Трижды увы. Я сморщился, звук слабел, прерывался, всхлипывал, давился и зашился каким-то жалостным бурчанием. Флориан покачал головой и вынул нож. «Пожалуйста, все как всегда. Уж коль сил нет, ничто не поможет. Или, если угодно, даже самому прекрасному на свете приходит конец».